Давид, дорезив в глазах, пялился в люк, ловя обветренным лицом весь снег, который успело накопить небо. Колонна повернула на запад и шла по известной только комбригу, прослужившему на полигоне в Кубинке как бы не десяток лет, просеке. Внезапно ритм движения сломался, мимо проплыли замыкающие танки 1-го батальона бригады, сдавшие влево и дожидающиеся остальных. Повинуясь взмаху фонарика, Давид тоже затормозил. Командир грохнул каблуками по броне и побежал в голову колонны. 3-й батальон проходил справа, ревя и воняя дизелями. Стрелок-радист, извернувшись, ткнул Давида кулаком в бок. Говорить было трудно, полсотни с гаком моторов, пусть и крутящихся на холостых, забивали все звуки внутри железной коробки. «Я что заметил?» – орал стрелок. «Смотри, остальные бригады как?» 1-й батальон, на КИБ или 34-ках остальные, легкие, так, ну, а у нас, только немка командирская, остальные все красавицы. Откуда взялось это слово применительно к почти 30-тонной махине танка, никто не знал, но на языке прижилось. Правда, старики, успевшие хлебнуть лиха, предпочитали настороженное «примадонна». Выпуск развернули. Вот и хватает на всех теперь. Не, 62-я тоже нового формирования, а у нее 2 батальона на БТ. Что-то нашу бригаду откормили. Не к добру. А ты-то что жалуешься? Мы во 2-м, так что радуйся. Не на бытыхе за жестянкой сидишь, а за нормальной броней в нормальном танке. То-то оно то. Да только нормальную броню сверх штата по нынешним временам просто так не дают. Отработать надо. А и отработаем. Даром, что ли, в самое гнездо пришли. О, глянь. В просветах между известково-белыми танками на фоне темного леса скользили призрачные фигуры конников. Им навстречу из вяло падающего снега, после остановки как по волшебству ставшего мягким и пушистым, появились несколько фигур в черных танковых комбинезонах. Командир Давидовой 34-ки запрыгнул на лобовой лист, уцепился за пушку и влетел в башенный люк. «Мы идем к аэродрому. 1-й и 3-й атакуют поселок и станцию», — буркнул он, едва подключив колодку ТПУ. «Говорят, туда пикировщиков нагнали. Есть шанс поквитаться. Вот это дело. Батя приказал сыграть под немцев. Идем колонной, не скрываясь. Фары зажечь». Колонна осветилась огнями фар, десант морщился от слепящего глаза света. Над передней машиной взметнулись флажки, кто-то из ее десанта запрыгнул обратно на броню, и колонна тронулась, оставляя 1-й и 3-й батальон за спиной. На аэродроме Кубинка царила предрассветная суета. Аэродром был полностью готов к работе. Саперы оттащили в сторонку обломки взорванных русскими при отступлении плит, воронки засыпали гравием и крошкой и залили бетоном. Стоящие крыло к крылу транспортники и перелетевшие 3 дня назад на аэродром пикировщики 8-го авиакорпуса прогревали моторы. Русские воспользовались плохой погодой и нанесли удары по флангам московской группировки вермахта, почти не встречая сопротивления со стороны немецкой авиации. Но сегодня все изменится, синоптики обещали скорое прекращение снегопада. Пилот выпил свой ежеутренний, почти ритуальный стакан молока и перемигнулся со стрелком. Жалко, что пока не удастся слетать на Кремль, но Кремль никуда не денется. Сначала остановим вклинившихся в германскую оборону большевиков, а потом добьем их в самом их логове. Интересно, Сталин еще в Кремле? Или сбежал в Сибирь? Ничего, не сбежал, так побежит. В привычный звон моторов штук вмешался какой-то чуть более грубый тон, напоминающий рычание. Пилот со стрелком переглянулись и вышли посмотреть. За мягкой стеной снежинок в темноте двигались яркие огни. В рычание моторов вплетался лязг гусениц. Часовой у шлагбаума бросился на перерез колонне, размахивая руками, его проклятий заблудившимся танкистам не было слышно за ревом и лязгом. Головной танк и не подумал останавливаться. Стальной монстр снес бронированной грудью шлагбаум, с кормы прозвучала первая очередь и отпрыгнувший было в сторону часовой сложился, падая в снег. С несущихся обезумевшим стадом туш спрыгивали белые признаки, стреляя на бегу. Пилот вышел из ступора, дернул стрелка за руку, увлекая того под прикрытие стен. До самолета было 200 метров, техники прогревают двигатель, так что можно успеть прорваться. Грохнула пушка, и стоящая в окопчике неподалеку зенитка подпрыгнула, завалившись на бок. Давид, не закрывая люка, чуть довернул и проехался по гнезду с четверенного автомата. Стрелок орал, поливая из ДТ стоящие рядком самолеты, над ухом бухала пушка, щедро рассылая 3-дюймовую смерть. Танки кружили по полю жутким балетом. Кому-то не повезло, закопченная 34-ка нелепо развернулась поперек полосы, изрыгая черный солировой дым. Рядом факелом догорал кто-то из экипажа. Заныл электромотор, башня поворачивалась в поисках опасности. Судя по вздыбленной корме, снаряд прилетел справа. Давид, не дожидаясь команды, рванул рычаг. Вовремя. Тяжелый снаряд прошил воздух в каком-то полуметре, и тут же звонко шарахнули сразу несколько танковых орудий, приведя к молчанию еще одну зенитку. Кто-то из летчиков то ли сидел в кабинах с самого начала, то ли прорвался к самолетам через этот страшный броневой вальс. Один юнкер вздрогнул и, вынося вперед левое крыло, начал выкатываться из строя с явным намерением взлететь на таран. Давид с изумлением понял, что хрип в наушниках шлемофона – его собственный вопль, а руки уже бросили тяжелую машину в лоб пикировщику. В споре танка и самолета на земле танк всегда прав, это его жизнь, его стихия, стремительным рывком прорваться к мягкому, нежному где-нибудь в тылу и грубой правдой брони превратить его в сломанное и неопасное. Винт юнкерса рубанул по броне, оглушив звоном весь экипаж, срывая закрепленные на броне инструменты и ящики с зипом. Потом скошенный нос танка поддел крыло самолета, перевалив его через себя, опрокинув на бок. «Железная самба! Бей их всех!» Давид довернул и пошел вдоль шеренги самолетов, сминая мягкие хвосты в алюминиевый хлам. Белые тени десанта слетались к казармам и служебным постройкам, трещали ППШ и ДП, щелкали карабины. Фыркнул огнемет, и из здания штаба послышался многоголосый ор, заглушающий рев дизеля и заполошную стрельбу. В кабине сложенного на бок пикировщика, добежавший таки до своего самолета, пилот лихорадочно пытался вытащить зажатую смятой стенкой кабины ногу. Из скомканного бака вытекал бензин, кругом все горело и взрывалось. Массивные тени проносились взад-вперед, доламывая то, что в спешке или по недосмотру пропустили. Чьи-то грубые руки выдернули пилота из кабины, протащили метров 10, бросили на снег. В затылок уперся ствол. Пилот скосил глаза и увидел совсем рядом, сантиметрах в 30, приминаемую огромными катками опасно блестящую ленту траков. До конца своей жизни пилот штуки возненавидел русские танки, которые сейчас уходили дальше на север. И сказал Господь: «Эй, ключери, отворяйте ворота в сад. Команду даю, от зари до зари, в рай пропускать десант». М. Анчаров. Баллада о парашютах. Гореть в деревне было уже нечему. Закопченные остовы печей укоризненно тянули пальцы труб к небесам. Лемехов пробежал по отрытому в плотном снегу ходу сообщения к устроенной в развалинах одного из домов огневой точке. Трофейный МГ прятал дырчатый ствол в щели между бревен, выглядывая на белой равнине своих недавних хозяев. «Как дела, Слава?» «Нормально, командир. Патроны есть пока, спасибо фрицам». Пулеметчик кивнул на тянущуюся правее страшноватую баррикаду из заледеневших трупов в серых шинелях, немало не смущаясь соседством: «На пару атак хватит. Что немцы? Пока сидят в роще, носа не высовывают. Одно не в радость, вроде моторы у них там подвывали. Как бы по нам танками не проехались, сбегали бы вы к партизанам, хоть какая, а все же артиллерия. Где вы слышали моторы?» Лемехов сразу помрачнел. «Танки, это серьезно. Десант-танки, когда они по ту сторону стволов, не любят совершенно. Роща справа 30, точнее сказать не могу». «Хорошо, благодарю за службу, красноармеец Иванченко». Тот не ответил, приникнув к прицелу. Лемехов, не обращая внимания на нарушение субординации, пригнулся и побежал дальше. Трофейная противотанковая пушечка укрывалась за ледяным бруствером, чуть в сторонке от домов. Трое партизан, в полушубках, в армейских шапках со звездочками, привалились к брустверу, дымили трофейными же, оставшимися от былого гарнизона, сигаретами. На новость о танках отреагировали спокойно. «Танки так танки, для того, мол, здесь и стоим. Сектор обстрела подходящий, снаряды в наличии. Не беспокойтесь, товарищ командир». Мишка Анчар со своим ДП лежал за чудом уцелевшей жердевой оградой. Не сказал ни слова, одновременно показав большой палец и оскаленные в шпанистой улыбке зубы. Обежав позиции батальона, хотя какой уж там батальон, максимум рота осталось, старший сержант спустился в погреб, оборудованный под лазарет. Раненых было мало, после первого боя ночью кого-то увезли на лошадях партизаны, а иные умерли. «Как комбат?» «Плохо, товарищ старший сержант. Бредит. А Васильев?»

когда, по окончании совещания, начальник отдела, перекивнувшись с прибывшим из самой Москвы приятным молодым человеком, представленным в качестве инструктора ЦК, обратился к нему: «Товарищ Самов, пожалуйста, задержитесь». «А вас я больше не задерживаю, адмирал». Взгляд фюрера был ледяным, у Конриса засосало под ложечкой. «Полагаю, вы слишком перетрудились. Я рекомендую вам отдохнуть пару недель, желательно, где-нибудь в горах». Адмирал щелкнул каблуками, развернулся и вышел из кабинета. Мозг лихорадочно работал, и во время подъема в лифте, и весь недолгий путь до ожидающего на стоянке автомобиля. Автомобиль величаво вырулил на шоссе. Адмирал приказал ехать не спеша, юркий синий «Опель-кадет», долго не решавшийся обогнать лимузин, наконец, осмелился и без труда скрылся за поворотом. Адмирал размышлял: это еще не конец, но конец уже близок. Все пошло не так с того самого чертова доклада, с этой чертовой коробки из будущего. Бойтесь донайцев, в блестяще рассчитанный, логичный и рациональный план вторжения было внесено нечто, совершенно чуждое стратегии, иррациональность. Бумаги из испорченной водой папки были невозможны, иррациональны. Но они, вкупе с поразившей Гитлера коробочкой телефона, инженеры Сименса уже научили коробочку устанавливать какое-то подобие связи. Правда, для этого понадобилось два десятка шкафов с оборудованием, стали тем аргументом, который убедил Гитлера начать наступление на Москву, не дожидаясь разгрома русских армий под Киевом и Ленинградом. Эта авантюра уже обернулась концом Рейха, и неважно, что от этого конца его отделяют несколько лет и несколько тысяч километров, которые предстоит пройти русским. Впрочем, его конец, конец адмирала Конриса, пока еще шефа Абвера, наступит значительно раньше. Фюреру был нужен козел отпущения, фельдмаршалы и генералы уже летели со своих постов взводами и ротами, но ни один из них не делил с фюрером ответственность с самого начала, с того рокового дня, когда что-то необъяснимое рациональным германским умом вмешалось в железную работу военной машины Рейха. Если бы не эта чертова коробка, если бы фюрер не отложил начало войны, если бы он не послушал этого сумасшедшего Гудериана и разделался бы с Ленинградом и Киевом, прежде чем идти по стопам Наполеона. Впрочем, что толку сожалеть об упущенных возможностях? Нужно было действовать, причем быстро. Других кандидатур на роль козла отпущения, кроме самого адмирала, у рейхсканцлера и фюрера германской нации не было. И эта роль Конриса не устраивала. Впрочем, адмирал был готов всегда. Иначе он был бы недостоин своего поста начальника военной разведки. Войдя в свой кабинет, адмирал вызвал секретаря. «Эрвин, приготовьте мой хорьх. Позвоните в пансионат, я прибуду туда на две недели, пусть подготовит номер. И, позаботьтесь о связи. Я хочу быть в курсе событий». Секретарь, ничуть не похожий на плакатную белокурую бестию, обычное неприметное среднеевропейское лицо, козырнул и вышел. Конрис сел в кресло и закрыл лицо руками. Теперь все зависело не от него. Если в заготовленном им плане есть изъяны или кто-то из конкурентов, СД, СС, переиграл его, да если просто вмешается какая-то случайность, останется только не попасть в лапы этих самых конкурентов живым. Из потайного ящика стола адмирал достал небольшую продолговатую капсулу. Покачал на ладони, бросил обратно в ящик. Все равно, если что, не успеть. Да и слишком театрально. Оставалось только надеяться. Через полтора бесконечно длинных часа секретарь открыл двойную дверь кабинета и вошел, держа в руке небольшой стальной чемоданчик. Машина подана, герр-адмирал. Эксцессы. Никаких, рэп-адмирал. Ваша предусмотрительность поражает. Однако осмелюсь доложить, через 3 часа, смена караула. Нам нужно успеть. Хорошо. Подождите 5 минут, отсылать Эрвина смысла не было. Адмирал достал из потайного сейфа ключ, набрал код, отключая систему пиропатронов, щелкнул замком и открыл крышку чемоданчика. Все было в порядке. Жемчужная коробочка телефона в специальном гнезде, коробка зарядного устройства втрое большего размера, тоже Siemens, но, естественно, современный. Отчеты сименсовских инженеров, желтоватые протоколы русских допросов в матерчатом кармашке. Все на месте. Поднять голову он не успел. Эрвин, уже в перчатке на правой руке, поднес к виску адмирала компактный Вальтер ППК и спустил курок. Выстрел почти игрушечного пистолета прозвучал также почти игрушечно. В любом случае, охрана в коридоре за двойными дверями ничего не услышит.